Люк Сидыра скомандовал своим штурмовикам выступать вперед, и мощные двигатели их прыжковых ранцев легко подбросили воинов к черневшим в боку корабля пробоинам. Как и ожидал Локин, Люк первым оказался внутри и без промедления нырнул в темное чрево корабля. Его воины последовали за командиром и вскоре скрылись из виду. А Абаддон и Оксимант отыскали другие пробоины и стали подниматься по еще дымящимся обломкам к дырам, оставленным снарядами титанов. Оксимант, на мгновение обернувшись, недоумевающе пожал плечами, и Локин проводил его взглядом, все еще не в силах поверить, что братья по Марневалю пойдут в этот бой без него. Сам воитель легко, словно по отлогому склону холма, поднялся по груди обломков, и Верулай Мой последовал за ним. Через несколько мгновений на пустынном болоте остались только Таргадон и Локин со своими ротами. Гарвиль ощущал молчаливое недоумение своих воинов. Они стояли в ожидании приказа вступить в бой, но их капитан не мог отдать такое распоряжение. Из оцепенения всех вывел Таргадон. Он громким голосом стал отдавать приказы оставшимся Астартес. Вскоре вокруг позиции образовался кордон. Разведчики Нера Випуса заняли наблюдательные посты у кромки тумана, а отделение Брейкспура поднялось по грудам обломков, чтобы наблюдать за выходами из славы Терры. «Так что именно ты сказал командующему?» — спросил Таргадон, возвращаясь к Локину через озеро жидкой грязи. Локин стал припоминать все произошедшее между ним и воителем, разговоры с тех пор, как они ступили на поверхность спутника Давина. Он пытался отыскать хоть какой-то намек на оскорбление, но не мог найти ничего такого, что оправдало бы отстранение его и Таргадона от сражения с Тембой. «Ничего особенного», — ответил он, — «только то, о чем я уже рассказал». «Тогда я не вижу в этом никакого смысла», — сказал Таргадон, безуспешно стараясь стереть со лба грязь и только больше размазывая ее по лицу. «Хотелось бы знать, зачем ему понадобилось лишать нас этой потехи и почему он выбрал Моя?» «Верулам — опытный офицер», — заметил Локин. «Опытный?» — ухмыльнулся Таргадон. «Не пойми меня превратно, Гарви. Я люблю Верулама как родного брата, но он рядовой офицер. Ты это знаешь не хуже меня, и в этом нет ничего плохого. Император знает, нам нужны рядовые офицеры. Но это не тот воин, который должен быть рядом с воителем в таком деле». Локин ничего не мог возразить Таргадону. Он был озадачен приказом Хоруса не меньше. «Я не знаю, что тебе и сказать, Тарик. Ты прав, но командир отдал приказ, и мы обязаны его выполнять. Даже если знаем, что приказ бессмысленный». У Локина не было ответа на этот вопрос.